Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Чингис Абдуллаев. Правила профессионалов. Роман. Ростов-на-Дону, Харьков. Профпресс. Грампус Эйд, 1997 год. Глава первая. «Вы должны убить волка», — он сказал это тем невозмутимо ласковым тоном, каким говорят обычно при заказе утреннего кофе в постель. Перед Дронго сидел пожилой человек из ниоткуда. Размытые черты лица, незапоминающаяся фигура, нехарактерный голос. Говорившего выдавали только руки профессионала. Жесткие выбитые пальцы и стертые мозоли на ладонях от постоянных тренировок. Дронго почему-то посмотрел в сторону. Круглый диск солнца, уже поднявшийся из-за горизонта, показался сегодня ему особенно приятным и ласковым. «Он далеко отсюда?» — вместо ответа спросил Дронго. «Да, мы искали его довольно давно. Но, наконец, смогли установить, что он скрывается в Ираке. Там сейчас блокада, и иностранцу туда очень трудно попасть. Вам нужно будет его разыскать в Багдаде. Вы же отлично понимаете, что это глупо. Ему совсем не хотелось спорить в этот теплый июньский день. Погода в этом году стояла удивительная, а лето так и не смогло заявить о себе характерными для этого южного города расплавленным асфальтом и почти банной, сводящей с ума духотой. Словно кто-то заботливо опустил над городом теплый ласковый колпак на целых 2 месяца, установив удивительно прохладную погоду. «Это не совсем глупо», — терпеливо возразил его собеседник. «Волк знал все наши связи на Ближнем Востоке. Он в курсе многих операций. Сейчас он, наконец, сумел укрепиться в Багдаде. Он уже предлагал свои услуги Саддаму Хусейну. Если ему вовремя не помешать, иракская разведка станет одной из самых осведомленных разведок в этом регионе. А это нас совсем не устраивает. Кроме того, могут всплыть наши старые связи. После агрессии Саддама в Кувейте отношение к нему мирового содружества довольно прохладное. А тут вдруг некоторые наши бывшие агенты на службе у режима. Пойди потом докажи, что они бывшие. Кроме того, Евгений Максимович просил передать, что это его личная просьба». «Он же большой личный друг Саддама», — иронически произнес Дронго. «Вот пусть он сам и попросит иракского лидера выдать ему волка». В ответ собеседник только улыбнулся. И это еще больше разозлило Дронго. «Я вообще не обязан работать на вашу разведку. Черт бы вас всех побрал. Меня можно только попросить. Что мы и делаем. Как? Каким образом я попаду в закрытую страну, в отрезанный от всего мира город, где каждый иностранец на особом счету? Только на мою легенду, на ее разработку уйдет год. Еще столько же, чтобы я закрепился в этой стране. У вас есть в запасе 2 года? И это после войны в Персидском заливе, когда там не любят вообще всех иностранцев. Самолеты туда не летают, поезда не ходят, связи практически нет. У меня только один вопрос. Вы знаете, как туда можно легально попасть?» «Знаю», — невозмутимо парировал его собеседник, доставая сигарет. Это уже было кое-что. Теперь по манере курить, по сорту сигарет, по положению головы и пальцев, Дронго мог более конкретно определить, откуда прибыл его собеседник, или точнее, где раньше работал. Но его ждало разочарование. Собеседник достал местные сигареты и, отвернувшись в сторону, закурил. Дронго даже не успел заметить, щелкнул ли тот зажигалкой. Чтобы не выдавать себя, собеседник почти не прикасался к сигарете. Окончив курить, тщательно затушил ее, спрятав окурок в карман.